И еще, и еще. Батюшки, это что же будет-то? А будет, что таким макаром Бенедикт до того разбогатеет, что, глядишь, и работать не надо. Да, а начнет мышей в рост давать, слуг наймет. Одних дом сторожить, да и дом-то надо светлый, высокий, двухъярусный, с прибамбасами, покровли-то. А других слуг, чтоб сторожей сторожили, следили, чтоб те не взяли чего. А третьих, чтоб за этими смотрели. А четвертых, ну это ладно, это потом сообразим. А баб нанять, чтоб готовили. А еще слепцов, чтоб постоянно дудели да бренчали, Бенедикта увеселяли. Помост им в углу построить, да чтоб там и сидели, пели, чтоб день-деньской. И баню хорошую построить, и в баню тоже музыку провести. Других слепцов. Сам моешься, сам слушаешь. И девку-чесалку нанять, чтоб спину чесала. А другую, чтоб волоса расчесывала и песни мурлыкала. Ну чего бы еще? Да, сани! И подъезд к дому широкий, и ворота на замке. Эй, холопа, отворяй, барин едет. Вот все падают ниц, Бенедиктовы сани во двор въезжают и прямо к терему. А из терема навстречу Оленька, белая лебедушка. Здравствуй, свет мой, Беня, прошу к столу уж так.